Глава 15. Моник снова уехала, пообещав наведываться. Она долго-долго наставляла меня, говоря, что девушка должна хорошо выглядеть при любых обстоятельствах, заботиться прежде всего о себе и стараться не доводить себя до такого состояния, в каком она меня застала. Мне не хотелось ее отпускать, и я совсем соглашалась. Выходя из моей комнаты и ступая по лестнице, она принялась толковать о том, что с Этьеном лучше не ссориться и по возможности вести себя прилично. «Ах, знала бы ты, девочка, как чудно ведут себя мужчины. Порой нам совершенно непонятно, что у них на уме. Они пырхаются и злословят, тогда как сами уже твердо решили жениться». Такая тирада вызвала у меня лишь досаду. Я переступила через порог и глянула на лужу у куста жасмина. Да к Этьену в невесты пойдет только вон та жаба на камне. И то подумает 248 тысяч раз. Но я смолчала. Выходя на крыльцо, Моник издали завидела Агюстена и велела вести себя с ним осторожно. А лучше никак, ибо молодой человек явно странный. Я снова не стала возражать. Потом сама разберусь, кто мне милее. Зачем расстраивать любимую тетушку? Мы в сотый раз расцеловались и обнялись. Уже в воротах Моник покосилась на белокурого великана, ловко заправляющего мастеровыми. Обернулась на меня и многозначительно погрозила пальцем. Ах, ну ничегошеньки, она не понимает. Какая жалость. Я же, наоборот, с чувством глубокой благодарности и необъяснимым ощущением, похожим на нежность, залюбовалась широкой спиной Агюстена. Больше никто меня не защищал. Только он. В его присутствии я чувствовала себя увереннее. На улице парило после дождя, опять стало жарко. Вот он и сбросил сюртук, оставшись в одной рубахе. Теперь было даже непонятно, как он мог показаться мне идиотом. С каждой секундой Агюстен вызывал во мне все больше симпатий. Потому я с великим сожалением оторвалась от созерцания великана и отправилась выполнять поручение лекаря. Мне предстояло растереть травы в мелкий-мелкий порошок в ступке, а затем рассыпать их в строгом порядке по маленьким склянкам. Делать это приходилось на кухне бок о бок с Этьеном. Тот облачился в такой же, как у отца, черный балахон и пытался по-своему колдовать над травами. Сын лекаря резал и собирал их в сборы, откладывал какие-то в котелки. Наверное, отвары делать. По-моему, толку от него было, как от кота в мясной лавке. Он то и дело отрывал Софи от приготовления обеда. То дай ему попробовать, то поднеси, то расскажи. К тому же Этьен часто поглядывал на меня и отпускал в мой адрес колки и шуточки. Сам им сильно радовался, а я пропускала мимо ушей. Нельзя было злиться и допустить, чтобы милый Агюстен снова превратился в деревянного разрушителя-голема. А ведь как велик был соблазн. Я лишь иногда скашивала глаза на наглого красавчика и фыркала себе под нос. Напустил на себя важности. Тоже мне маг и чернокнижник. Недоучка и глупец на самом деле. Когда Женевьева позвала Этьена к отцу в кабинет, я улучила момент и понесла Агюстену на тарелке колбасы, сыра с половиной багета и большую кружку холодной воды, чуть смешанной с красным вином. От нескольких капель, подумала я, вреда не будет. Увидев меня, Агюстен обрадовался. Был он рад и угощению, но, отпив воды, со вздохом сказал: «Премного благодарен, милая мадемуазель, все вкусно. Но я бы с большей охотой выпил вина. Ведь, как говорил Генрих IV, хорошая кухня и доброе вино — это рай на земле». Я растерянно развела руками, и он, поняв свою ошибку, добавил: «Впрочем, великий король был не совсем прав. Рай на земле невозможен, если бы рядом не было вас, Абели». Я зарделась от удовольствия, но нашу беседу снова прервали. К дому лекаря подъехала роскошная карета в упряжи с черными, будто лакированными эбеновыми жеребцами. Себастьян поспешно разогнал мастеровых и склонился перед невероятно красивой дамой. Я чуть было не раскрыла рот от восхищения тончайшим кружевом, спинившимся вокруг декольте и на манжетах, великолепием широких юбок из лилового шелка, пышными перьями на изысканной шляпке. В животе разгорелась постыдная алчность. Я непременно хочу все такое же. И даже мгновенно представила, как бы чудесно оно на мне смотрелось. Ах, если бы мои косы так же завить в тугие локоны, я бы стала такой красавицей. такой красавицей. Но, увы, я вздохнула. Видимо, заслышав стук колес или уловив каким-то мистическим нюхом приезд важной гостьи, на крыльцо выскочил лекарь. За его спиной показался Проныра Этьен. Он быстро глянул на даму и хотел было скрыться в прихожую, но тут заметил меня рядом с Агюстеном. Этьен нахмурился и подарил мне уничтожающий взгляд. Все это произошло в пару секунд. Но отчего-то мое сердце ёкнуло, будто я сделала что-то скверное. Пожалуй, я все же не стану пить отвар, который этот наглец приготовит. Не то наверняка превращусь в еще одну печальную тень и буду бродить ночью по коридорам жуткого особняка и пугать жильцов. Незнакомая дама в сопровождении рабчонка в красной, расшитой золотом ливрее и круглой шапочке важно проследовала во двор. Месье Готфруа рассыпался перед ней в любезностях, и дама приветливо, хотя и с легкой ноткой снисходительности, ему ответила. Агюстен протянул мне опустевшую тарелку, но я, увлеченная разглядыванием великосветской красавицы, не приняла ее в руки. Тарелка со звоном ударилась о камни и разлетелась на кусочки. Все повернулись в нашу сторону. Дама тоже. Вспыхнув, я бросилась подбирать останки тарелки. «Какое прелестное дитя!» — услышала я приятный грудной голос. «Новая помощница, ваша светлость. Прошу простить ее неловкость. Она всего пару дней как служит мне». И он выкрикнул. «Подойди, Абели Мадлен». Рабея, я высыпала черепки из передника на землю, отдала Агюстену кружку и приблизилась к ним. Потупив глаза, присела в глубоком реверансе. Пальцы в кружевной перчатке подняли мой подбородок, и я встретилась взглядом с пронзительными синими глазами красавицы. «Ты знаешь, кто я, дитя?» «Никак нет, ваша светлость», — ответила я. «Но уже очарована вашей красотой». «Ах, милая крошка!» — мелодично рассмеялась дама. «Перед тобой графиня Жанна де Вероа, принцесса де Люин», — нараспев продекламировал месье Готфруа. «Для меня большая честь, ваша светлость. От волнения я с трудом вспомнила, что говорят в таких случаях?» «Мсье Готфруа, я надеюсь, ваша помощница составит нам компанию. Приятно созерцать подле себя такие ангелоподобные лица. Детка, ты, наверное, во всем как ангелочек». «Сущий ангел. Вы даже не поверите, какой», — заверил лекарь. «Но мы, ваша светлость, сначала обсудим то, о чем я писал вам вечеру. Я бы предпочел обсудить это приватно, а затем Абели Мадлен почитает вам во время процедур или развлечет беседой. Уверяю вас, она будет столько в вашем распоряжении, сколько пожелаете». «Да-да, безусловно». Графиня махнула рукой в перчатке. «Пойдемте, у меня тоже есть к вам дело». Они направились к кабинету, а я к разбитой тарелке. Все-таки приятно, что я так приглянулась самой графине. Интересно, почему это она посещает лекаря, а не он ходит к ней? Возле меня кто-то присвистнул. Я подняла голову от черепков. Агюстен почесывал затылок и ошарашенно качал головой. «Вот уж не ожидал, что к обычному лекарю может пожаловать сама графиня де Вероа. Наверное, ваш мэтр, мадемуазель, непростой лекарь. Совсем непростой». «Возможно. А вы не могли бы меня просветить? Кто такая эта графиня?» «Как? Вы не знаете? Она же любовница самого короля Савой, герцога Виктора Амадея». Из окна кухни показалась суровая Женевьева. «Мадемуазель Абели, скорее сюда!» Я улыбнулась Агюстену и побежала к ней. Удивительно, но мои ноги уже так хорошо слушались, будто присутствие великана придавало мне сил. А может, так и было. Стоило мне войти в кухню, Женевьева протянула наполненный кубок. «Пейте, Абели». «Что это?» «Вино, мадемуазель. Мэтру потребуется ваша помощь». Я стояла в покоях для богатых пациентов и с выражением неподдельного ужаса рассматривала бурые гнойники, рассыпанные по животу графини. Та лежала на кушетке в одном белье и ничуть меня не стеснялась. При виде болячек, которые красавица скрывала под дорогими шелками, мне вспомнился прокаженный, от которого я со страхом и бежала в санприесте. Впрочем, у того все выглядело еще кошмарнее. Язвы саднили и чесались. Я чувствовала это так же сильно, как и сама графиня. Хуже того, мой дар обострился, и я отчетливо видела ржавого цвета облака с зелеными, как насморк, прожилками и землистыми пятнами. Оно туманом окружало тело графини де Вероа, сгустившись вокруг бедер, и издавало тошнотворный запах, который, похоже, никто, кроме меня, не улавливал. Все это вызывало крайнее отвращение и говорило об опасности. Звенело в моих ушах, будто колокол при пожаре. Прикоснуться пальцами? Ни за что на свете. Я бессознательно сделала шажок к двери. «Ну что же ты, Абели?» — промурчал месье Готфруа. «Ты же хочешь помочь ее светлости. Ты ведь добрая католичка, не так ли?» «Так», — нехотя ответила я и отступила еще на полшажка. «Тогда чего же ты ждешь? Положи руки и исцели мадам де Вероа». «Но, мсье, как же? Ведь шрам Этьена остался у меня. Вдруг и это...» Я даже не знала, как сказать, чтобы не оскорбить высокопоставленную особу. Графиня лишь молчала и сдержанно улыбалась. Но улыбка ее была совсем не настоящей, как фальшивые цветы на ярмарке. Уж я-то знала, что мадам волновалась и даже начинала гневаться. Над ее головой поднялась красноватая дымка. Но лекарь будто ждал моих слов. Он, как кудесник, достал из кармана круглое зеркальце на изящной ручке и приставил к моей груди. Шрам уже и след простыл. Смотри сама. Мой взгляд скользнул к зеркальцу. В отражении и правда ничего не осталось от багрового пятна, что я перетянула у Этьена. Даже крошечной точки. Видишь, милая? Теперь лекарь старался говорить, как добрый дядюшка. Так что не бойся, Абели. Исполни то, что велит тебе Господь. Ты же помнишь? Иисус Христос сам страдал и нам велел. А тебе и страдать-то недолго придется. Мы же знаем... Я сглотнула. Все тело засоднило и зачесалось, не только живот. Увы, ангелочек, болезни не красят даже красивых людей. Болезни никого не красят. Но я буду вечно тебе признательна, если ты хоть ненадолго облегчишь боль. Я так страдаю. Печально и даже искренне произнесла графиня. Только из-за этой ноты искренности в ее низком голосе я сдалась. Хотя откуда-то из-за спины летели мысли. Притворись. «Не справься, не касайся, уходи!» Я заглушила их бормотанием молитв и, зажмурившись, положила ладонь на плоский живот. Я даже не успела проговорить, что хочу помочь, как зловонная жижа ворвалась в мои пальцы, раскалила их будто огнем и понеслась травить мое тело со скоростью грязевого потока в горах. Он разрушал все живое во мне, бурлил, крутил, и невозможно было оградиться от этой сели, и не получалось ее остановить. Вонючая грязь фонтаном ударила в череп изнутри, и я рухнула на пол, трясясь в лихорадке. «Умница, умница!» — только слышалась распевная похвала лекаря. «Это поразительно!» — воскликнула графиня. «Это чудо! О, боже, что с ней? Сейчас пройдет, закройте глаза!» — говорил он. «Вам надо поспать». «Ах, я надеюсь, с крошкой все будет хорошо!» — произнесла графиня. «Я непременно должна ее наградить за исцеление». Лекарь буркнул в ответ что-то неопределенное. Мне было на них наплевать. Кажется, я умирала. Откуда-то сверху на меня подуло холодом. Тихонько, потом чуть сильнее. В тот момент ледяная волна показалась единственно спасительной из всего, что могло было быть. Сквозь полуоткрытые глаза, в полутьме занавешенных штор, под самым потолком я увидела бесформенное существо. Прозрачное, голубоватое, видимое не больше, чем пар над кипящей водой. Оно смотрело на меня, смотрело с сочувствием и хотело помочь. Лекарь поднял меня на руки и понес по коридорам. Уложил куда-то. «Держись, Абели, все пройдет». Меня продолжало колотить. Я с угасающей надеждой искала взглядом в окружающей мути то самое существо. Может, оно мне поможет. Кто-то снял с меня платье, приложил холодные, пахнущие глиной примочки к горячечному телу. У двери выросла черноволосая фигура. «Отец, я принес», — произнес Этьен и вскрикнул. «Черт побери, что с ней такое? Она же только что кокетничала с этим устолопом». «Не до разговоров». «Ну, отец, нечего пялиться. Будто голых женщин не видел. Поди прочь». Хлопнула дверь. «Ну вот». Перед смертью еще и опозорилась. Безразлично мелькнуло в голове. Лекарь приподнял мне голову, разжал зубы и влил горячую горькую жидкость. Затем вколол свои китайские иглы в грудь, кисти и стопы. Судороги прекратились, хотя муторный жар все еще жёг тело изнутри и продолжал мучить невыносимый запах гнилья. Только теперь он шел от меня. «Абели», — позвал лекарь. Я с трудом повернула к нему голову. «Знаю, тебе плохо, Абели». Но ты сделала доброе дело. На языке вертелись проклятия. Но остатков моего сознания хватило, чтобы не высказать их вслух. Не стоит на смертном одре добавлять себе грехов. Впрочем, пересохшие, как мертвые листья, губы и не хотели шевелиться. Месье Готфруа накрыл меня простыней и подсунул под пальцы колокольчик, привязанный к шнуру. «Звони, если что-то понадобится. А сейчас поспи. Проснешься здоровой». Похоже, он сам в это не слишком верил. Мне казалось, стоило смежить веки, и я больше их не открою. Лекарь снова пощупал мой пульс, вздохнул и вышел из комнаты. Едва за ним закрылась дверь, с потолка на меня опять повеяло морозным воздухом. Медленно, как пьяная, я подняла глаза. Безликий призрак овивал голубоватым пятном поперечину кованой люстры. «Не бойся», — прошуршало у меня в голове. «Не боюсь», — подумала я в ответ. «Я на самом деле тебя вижу или мне чудишься?» «Я есть». Еле заметный синеватый дымок заструился вниз, и ледяная волна окатила меня с ног до головы. Существо устроилось на кровати. Теперь от излучаемого им холода, которого я недавно так боялась, в голове чуть прояснилось. Воистину, говорят, больше всего люди боятся того, чего не понимают. Привидение перелетело ближе к изголовью и, как мне показалось, начало исчезать. «Не уходи. Когда ты близко, меньше жар», — попросила я. «Я тут». «Спасибо. Это ты приходил к моей комнате ночью?» «Приходила». «Почему теперь я тебя вижу, а ночью не видела?» «Потому что ты только что прикоснулась к смерти. И пока остаешься к ней слишком близко. Не играй так больше». «Я не играла». «Играла. В добродетель». «Но...» «Тебя никто не заставлял. Ты могла отказаться. Но как же? Я слишком хороша, чтобы быть плохой». Съязвило привидение. Меня кольнула обида, хотя что-то в душе подсказало. Призрак не так уж и не прав. «А я ведь предупреждала тебя. Разве ты не слышала моих слов?» — сказала призрачная гостья. «Святые угодники, то была ты! Прости, не послушала. Я думала, то внутренний голос, мой собственный. Но разве я не должна помогать людям? Зачем тогда дар? Я кухарке помогла, и сыну лекаря тоже. Хоть и боялась». «Смертельная болезнь. Другое». «Она была смертельная?» — ахнула я. «Не знала». «Не входи в лабиринт, не зная выхода. И не суй свой нос во все щели. Неаполитанская болезнь не лечится». Просветило меня привидение. «От нее постепенно умирают. Иногда быстро. Иногда разлагаются годами, превращаются в живые трупы. Когда я была человеком, люди говорили, что неаполитанка — кара Господня за грехи и блуд. Возможно, так и есть». От ужаса и понимания совершенной ошибки с моих губ сорвался стон. «Прости, Господи, за то, что вмешалась в дела твои. Прости и помилуй», — мысленно взмолилась я. «Иначе лекарь сам бы справился», — добавил призрак. «А тут даже его магия бессильна». «По-моему, нет у него никакой магии». «Если ты слепа, это не значит, что день и ночь одинаковы». Обдумывая сказанное, я ничего не ответила. Лекарь гнусен и алчен. Но разве он такой уж колдун? Я вздохнула и продолжила молить Бога о прощении, пообещав Деве Марии и всем святым отправиться на исповедь и покаяться в самоуправстве. «Глупо», — шепнуло привидение, подслушав мои мысли. «Раз я грешница, надо покаяться. Тогда лучше тебе умереть сейчас. Меньше будешь мучиться». На мой немой вопрос привидение прошелестело. «Стоит тебе рассказать святым отцам, что ты сотворила, они тут же тебя схватят. Ведь на их взгляд ты раскаешься в колдовстве, а по чину им полагается тебя убить и душу очистить. Как-нибудь особенно кровожадно. Они это любят. Разве ты не в курсе, что ведьмам полагаются пытки?» «Боже мой! А что же делать?» «Молчать. Молчать. Наверное, ты права. Прости, я не представилась, меня зовут...» «Знаю», — перебил меня призрак. «Тогда позволь спросить твое имя?» Призрачная гостья не ответила. Она вдруг заметалась по комнате, обдувая меня ледяными всполохами. Даже мои уши, не только сознание, Расслышали вздохи и стенания, похожие на завывание ветра. «Прости. Прости, если я спросила что-то не то», — поторопилась я успокоить привидение. Голубоватая дымка мгновенно сгустилась над моим лицом. Если бы я помнила свое имя, я бы улетела туда, где положено упокоиться душам. «Ты бы хотела этого?» «Меньше всего на свете я мечтала застрять в этом проклятом богами доме. Но меня никто не слышит, и никто не поможет мне уйти». «Я тебя слышу». Привидение рассмеялось, и по комнате туда-сюда загулял сквозняк. Шторы качнулись, нервно хлопнула неплотно прикрытая форточка. «Ты? Ты держись за тело. Держись крепко, пока можешь. Хотя вдвоем было бы не так тоскливо скрипеть лестницами». «Я тоже стану призраком?» — спросила я, понимая, что отчаянно не хочу оказаться привязанной к этому месту. Не хочу превратиться в невидимое облако. Перспектива хлопать оконными створками и пугать жильцов меня тоже не привлекала. «Зря». Снова вклинилось в мои мысли привидение. «Щекотать чужие нервишки весьма забавно. Дунуть кому-нибудь в лицо ночью. Или крикнуть в ухо басом так, чтоб подскочил. Или уронить на голову полку. Это весело. Вот только я уже подустала». Вздохнуло привидение. «Обыденно все и поделиться не с кем. Так что не держись за тело, я передумала. Жду тебя на чердаке. Прилетай». И холодящее лихорадочное тело дымка испарилось. Меня снова охватил сумасшедший жар и чесотка. «Эй, вернись!» — позвала я в голос. Никто не ответил. «Какая досада! Даже призраки в этом доме корыстные! Наверное, у дворового пса и у крыс в подвале тоже зреет умысел, как бы получить от меня выгоду. 100 чертей в печёнку! Но что же мне постоянно везет, как мыши в мышеловке?» Дверь скрипнула и отворилась. «Зовёшь меня?» Навис надо мной Этьен и нагло ухмыльнулся. «Так и знал. Ты в меня влюбилась».